Воспоминания 11. Почетная церемония семьи Стайбла в некотором роде напомнила трассу торжественные приемы семьи Мид, на которых ему довелось побывать за годы службы. Одежды были столь же строгими, выверенные ритуальные фразы и ответы на них вполне привычными, а торжественная атмосфера могла сложиться в какой-нибудь резиденции, опорной базе или особняке Патриэля в любом уголке доминации. И все же, несмотря на простоту и отсутствие многочисленных гостей, церемония затронула его сильнее, чем все прочие. Участников было всего 18. Трасс, патриарх Ламиов, старший помощник Лапинсик, патриарх Таараки, 13 патриэлей семьи Стайбла, которые смогли добраться до Нейпарара ко времени церемонии, и сам Траун. Вдобавок, тогда как торжественные приемы семьи Мид неизменно проводились на Чиунг, главное действо этого ритуала было проведено на Тайбраике, древнем и уже мертвом языке семьи Стайбла. Церемония наречения затевалась гораздо реже, чем все остальные, о которых было известно Трассу. Пока Траун репетировал свои действия, Трасс навел справки у старшего помощника Лапинсика, который поведал, что за последние 5000 лет почетного наречения удостоились лишь 8 особ, не принадлежавших к семье Стайбла. Ламиов еще поскромничал, когда сказал, что эта почесть редко кому оказывается. Официальная часть прошла гораздо быстрее, чем это было принято в семье Мид. Но опять же, в отличие от большинства церемоний, здесь некому было пускать пыль в глаза. После церемонии Трасс беседовал с двумя патриэлями семьи Стайбла, которые по долгу службы старательно изображали, что им не наплевать на него. Но тут его, к счастью, спас патриарх Таараки. «Рад встрече, Синдик!» — поприветствовал патриарх Трасса, беря его под руку и увлекая к пустующему углу зала. Помещение, к слову, тоже было меньше, нежели парадные палаты семьи Мид, но зато непостижимым образом несло на себе печать куда как более глубокой древности и величия. «Как поживает ваша матушка? Я все подумываю навестить ее, но никак не соберусь». «У нее все хорошо, ваше благородие», — заверил его Трасс, ощутив укол совести. Он и сам-то на протяжении уже более чем 2 месяцев не говорил с ней дольше 5 минут. «Я передам, что вы справлялись о ней». «Спасибо», — Таараки обвел рукой все, что их окружало. «Впечатляет, не правда ли? Насколько мне известно, некоторые гобелены и резные деревянные украшения попали сюда прямиком из зала приемов изначальной правящей семьи». «Надо же», — обронил Трасс, озираясь по сторонам. «Что же они упрятали их здесь, на Нейпараре, вместо того, чтобы вывесить в главной резиденции?» «Зал приемов семьи Стайбла был неприлично огромным», — сухо произнес патриарх. «Сувениров хватило, чтобы развести по всем городам и весям. Полагаю, вы недоумеваете, почему Ламиов не пожаловал почетный титул Ода и вам?» «Сказать по правде, ваше благородие, мне это и в голову не приходило», — признал Трасс. «Мой вклад в возвращение груза был минимальным». «А вот я обсуждал это с ним», — продолжил Таараки. «Невзирая на вашу скромность, вы сыграли решающую роль. Но вы сочли, что Синдикура не одобрит того, что кузен семьи Мид будет носить почетный титул семьи Стайбла», — дерзко озвучил свои мысли Трасс. Таараки пожал плечами. «Раз уж для патриарха семьи Мид в этом не было ничего зазорного, для кузена это тем более не проблема», — он улыбнулся уголком рта. «Или вы не заметили?» Трасс досадливо поморщился. 12-й патриарх Мид Амо Рассода. Трагическое. «Не заметил», — признал он. «Как-то оно не щелкнуло в мозгу. Она первая из семьи Мид получила этот титул от семьи Стайбла», — сказал патриарх, и голос его подернулся грустью. «Хотя я сомневаюсь, что даже такая честь заглушила боль от потери детей». Траун считает, что вскоре после этого она забросила свое творчество. «В это я как раз охотно верю», — кивнул Таараки. «Знаете, на окончательное решение повлиял не вклад в спасение груза и не статус внутри семьи. Мы пришли к мнению, что лучше не афишировать складывающийся между вами тандем». Трас сдвинул брови. «Какой тандем?» «Наилучший», — заверил его патриарх. «Когда вы вдвоем, ваши внушительные политические и военные таланты выгодно сочетаются, благодаря чему семья Мид в будущем сможет влиять на принятие решений как в Синдикуре, так и в Совете. Такой тандем возникает только между теми, кто знает друг друга, доверяет и слаженно работает вместе. Единомышленники, друзья или, — он коротко улыбнулся, — братья?» Трас вытаращился на него. «Как вы узнали?» Таараки махнул рукой. «Старший помощник Лапинсик представил более чем подробный отчет». «Значит, все было подстроено с самого начала?» — спросил Трас. В глубине души начали пробиваться ростки гнева. «Вы намеренно свели нас с Трауном, вынудив стать...» На последних словах он запнулся. «Близкими друзьями!» У Таараки вырвался смешок. «Мы вас вынудили! Синдик, полноте! Никто не может вынудить других дружить или брататься. Я всего лишь подметил, как быстро вы с Трауном поладили, как переплелись ваши интересы и как легко ему с вами общаться. Вы, должно быть, заметили, что ему трудно сходиться с окружающими. А тот инцидент с Лапинсиком, вскоре после того, как Траун закончил Академию Тахарим, — не унимался Трас. Он и не собирался переманивать его в семью Стайбла, так что ли?» Таараки посмотрел ему прямо в глаза. «Если бы вы не признали, что Траун ваш друг, в первую очередь для себя, поскольку всем остальным это было очевидно, то Лапинсик и вправду озвучил бы предложение о переходе». Трас сглотнул вставший в горле ком. «Что на это ответить?» «Ясно», — пробормотал он. Патриарх еще секунду смотрел на него с каменным лицом, потом он улыбнулся, и строгий взгляд сменился чуть ли не отеческим любованием. «Право же, Трас! Будет вам дуться! Это чистой воды политика! А вы сами знаете, как она работает!» «Да, пожалуй, знаю», — согласился Трас. «К тому же вы правы. Наверное, Траун стал моим другом еще до того, как я в полной мере это осознал». «И даже братом?» Трас почти непроизвольно улыбнулся. «И братом». «Хорошо». Таараки умолк, обернувшись, чтобы оглядеть зал. «Мы долгое время наблюдали за вами двоими, Трас. За Трауном, с тех самых пор, как генералу Ба-Кифу пришло в голову обратить на него внимание вашего коллеги Синдика Турфиана, а за вами, считайте, с рождения». «А какая в этом выгода семье Стайбла?» — поинтересовался Трас. «Долгая негласная дружба с семьей Мид», — пояснил патриарх. «Союз, который выстоял на протяжении более чем тысячи лет». «Такое встречается даже реже, чем наречение почетным титулом Ода», — заметил Трас. «Верно». Таараки кивком указал на противоположную сторону зала. «К слову о дружбе и союзах. Похоже, вашему напарнику нужна помощь». Трас проследил за его взглядом. Траун был занят разговором с двумя патриэлями из семьи Стайбла. Судя по выражениям их лиц, они пытались вежливо выудить из него информацию. Судя по лицу Трауна, он явно не был расположен делиться с ними именно этой информацией. «Уж будьте добры, помогите ему», — напутствовал Трасса патриарх. «Я проведу здесь еще несколько дней за разговорами с Ламиовым, но челнок, который отвезет Трауна на реющий ястреб, а вас на Циллу, наготове в любой момент. Никто вас не подгоняет. Вылетайте, когда сочтете нужным». «Спасибо, ваше благородие», — кланяясь, произнес Трас. «Благодарю, что уделили мне время и все объяснили». Он сдержанно улыбнулся. «И за то, что с самого начала направляли меня туда, где я и должен быть, хоть еще совсем недавно и не понимал этого». «Всегда пожалуйста, Синдик Трас», — с ответной улыбкой сказал патриарх. «Буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. Очень уж хочется посмотреть, к каким вершинам вы приведете семью на пару с Трауном». Вызволить Трауна из кружка Патриэлей оказалось относительно легкой задачей. За этим последовало прощание со старшим помощником Лапинсиком и патриархом Ламиовым, которому Траун еще раз начал распинаться в благодарностях за оказанную честь. В какой-то момент все события этого необычного дня свелись к долгому переходу по тихим коридорам особняка в сторону выхода, за которым на посадочной площадке их ждал челнок. Вместо этого они могли бы сесть в машину. Трас заметил несколько транспортных средств, припаркованных возле дверей. Но Траун казался отчужденным, даже встревоженным, и Синдик подозревал, что им еще долго не выпадет возможности поговорить один на один. «Итак», — произнес он, когда они шагали по широкой мощеной аллее, обдуваемой вечерним ветерком. «Мит, Рау, Нуруода. Неплохо звучит». «Да», — пробормотал Траун. «Хотя еще надо привыкнуть». Трас покосился на него. «Кажется, вас что-то гложет», — сказал он. «Тяготитесь новым именем?» «Нет, ни капельки», — ответил Траун, озадаченно сведя брови. «С чего бы мне тяготиться столь грандиозной честью?» «Значит, в вопросах почестей вы все-таки немного разбираетесь», — заметил Трас. «Это так, для уточнения. Тогда что вас беспокоит? Образец?» «Он беспокоит меня даже меньше, чем новое имя», — выдал Траун. «Тот факт, что я никогда не натыкался даже на слухи о нем, наводит на мысль, что у ОИГ неимоверно высокий уровень защиты. А тот факт, что образец находится под контролем единственной семьи, которой хватило мудрости и самосознания добровольно отказаться от власти, дает надежду, что он не будет использован во зло». «А что, вас самого это беспокоит?» «Вовсе нет, причем по тем же самым соображениям», — ответил Трас. «На вас посмотреть, не дать не взять полномасштабную военную кампанию готовите». «С чего бы?» — Траун коротко хмыкнул. «Вам-то откуда знать, как выглядят военные приготовления?» «Не извите», — с притворным укором попросил его Трас. «У нас в Синдикуре, знаете ли, еще какие баталии разворачиваются. Только вместо лазеров и пробойников — лесть и подкуп. И драматическое преувеличение». «Куда ж без театральщины?» — не стал отпираться Трас. «Итак, если дело не в имени и не в образце, то в чем же?» Траун колебался. «Я сбит с толку, Трас. В последнем разговоре с капитаном Роску... Я понимаю, что вами двигало стремление получить рычаг тактического воздействия...» «Секунду», — оборвал его Трас. «Вы о том, что я назвал вас братом?» Траун вздрогнул. «Да», — сказал он. «Я знаю, что, будучи кузеном, вы можете сами создавать узы внутри семьи. Но когда кузен называет братом праворожденного... Разумеется, я отнесусь с пониманием, если вы так сказали, в тактических целях». «Все в порядке», — поспешил утешить его Трас. Пускай он вовремя не распознал зародившуюся между ними дружбу, зато с этим побратимством всех обскакал. «Мы с вами друзья и сводные родственники, и я в полном праве назвать вас братом, тем более, что я и правда так считаю». «Я знаю», — обронил Траун, хотя на лице у него застыло страдальческое выражение. «Просто Трасс мысленно покачал головой. Негласные правила семейного этикета. «Вам было бы легче принять наше побратимство, если бы я был родственником во власти?» «Наверное», — морща лоб ответил Траун. «Но вы-то кузен». Трасс помедлил. Он никогда никому не рассказывал об определенных обстоятельствах, но, опять же, никакой тайны в них не было. «Знаете что?» — предложил он. «Давайте обменяемся секретами». «Какими?» «Которыми больше ни с кем не делились», — сказал Трасс. «Только между нами, по-братски». Он воздел руку с раскрытой ладонью, не дав Трауну возразить. «Начнем с меня. Несмотря на то, что в семейных записях я числюсь кузеном, строго говоря, я, как бы это сказать, все-таки родственник во власти». «Вот как?» — нахмурился Траун. «И как же вас угораздило?» «Случайно». Трасс набрал побольше воздуха. «Вот как все было. Мои родители происходят из малоизвестной семьи. Я даже не помню, из какой. Незадолго до моего рождения отец оказался в нужное время в нужном месте и смог предотвратить покушение на жизнь патриарха Таараки. Патриарх семьи Мид был спасен, а мой отец погиб». «Такое самопожертвование говорит об исключительной доблести вашего отца», — пробормотал Траун. «Да, таким он и был», — подтвердил Трасс. «И доблесть его запредельна, потому что в тот момент патриарх путешествовал инкогнито, и отец понятия не имел, кому бросился на выручку. Он просто увидел, что кто-то отчаянно нуждается в помощи и не остался в стороне». «Надо полагать, патриарх в долгу не остался?» «Отнюдь», — проговорил Трасс. «Он пригласил мою матушку, она тогда была беременна мной, в резиденцию на Цилле и предложил перейти в семью Мид в качестве родственницы во власти. Это самый высокий статус, который может быть предложен выходцам из простонародья». «Максимальная почесть за жертвенную доблесть», — прокомментировал услышанное Траун. «Меньшего я от него и не ожидал. Как же так получилось, что вы кузен?» «Вот здесь-то и кроется подвох», — пояснил Трасс. «Вы же знаете, как выстраиваются кровные узы. Дети родственников во власти при рождении признаются кузенами. Я родился через неделю после смерти отца, поэтому по всем правилам, как и матушка, должен был стать родственником во власти. Но...» Для пущей выразительности он поднял палец. «В момент покушения я еще не был рожден, поэтому патриарх скорректировал дату перехода моей матери в семью Мид на день между смертью отца и моим рождением. И поскольку к моменту моего рождения матушка теперь официально была родственницей во власти, вы родились в статусе кузена», — бледно улыбнулся Траун. «Хитро придумано. Интересно, что на этот счет сказали патриэли и синдики?» «Думаю, они просто были рады, что патриарх остался жив-здоров», — обронил Трасс. «Ну что ж, теперь ваша очередь. Помните, в день знакомства мы с вами разговаривали о патриархе Тамора Трагической, и вы сказали, что некоторые утраты слишком болезненны, чтобы полностью излечиться от нанесенных ими шрамов». Траун опешил. «Сколько лет прошло? А вы все еще помните?» Трасс пожал плечами. «Врезалось в память». «На самом деле там полная ерунда», — заметил Траун. «Вы мой брат и друг», — возразил Трасс. «Раз вы так переживали, то никакая это не ерунда». Траун отвел глаза. «Вы считаете себя моим братом. У меня никогда не было настоящего брата, но у меня была сестра. Когда мне было 3, а ей 5, она в одночасье ушла». «Сочувствую», — тихо сказал Трасс. «Ушла в одночасье». Ну и слова он подобрал. «Она умерла?» «Думаю, что нет», — ответил Траун до странности уклончивым тоном. «В общем, день нашего с вами знакомства был ее звездными именинами, и мне тогда было совсем не вмоготу от мысли о том, что я ее потерял. Но я не хотел выставлять это на показ. Он кривовато улыбнулся. И уж точно не хотел на долгие годы вгонять вас в недоумение. «Не скажу, что я впал в недоумение», — поправил его Трас. «Скорее в раздумья. Должны же сохраниться записи о том, что с ней стало. Вдруг я смогу помочь вам разыскать их?» «Это не обязательно», — отмахнулся от предложения Траун. «Когда-нибудь я сам выкрою на это время. У вас, к тому же, на регулярной основе баталии и театральные ужимки в Синдикуре». «Что есть, то есть», — согласился Трас. Тем не менее, большая загруженность не означала, что он не найдет время заняться этим вопросом. Можно даже попросить патриарха Таараки начать официальный розыск. Это самое меньшее, что Трас мог сделать для своего брата. Брат. Да, он пришел к выводу. Это слово правильно определяло их с Трауном отношения. У него, как и у Трауна, никогда не было настоящего брата. К слову о баталиях. Неужели в Совете кто-то всерьез рассчитывает, что вы нападете на след тех пиратов? «Не знаю», — сказал Траун. «По мнению коммодора Ар-Алани, они скорее рассчитывают, что я на время исчезну из доминации и не буду отсвечивать», — он пожал плечами. «Но кто ж знает, что уготовано нам в будущем?» «Точно», — согласился Трас. «Кто ж его знает?» Впрочем, патриарх Таараки знал или хотя бы был убежден, что знает. Неужели им и впрямь предстоят великие свершения во славу семьи Мид? И станут ли Трас и Траун настоящими? Трас улыбнулся себе под нос при мысли, которая только что пришла ему в голову. Братьями по оружию. А и правда, почему бы нет? Если Таараки не подводило чутье, то они уже ими стали. Благородный отпрыск, пользующийся всеми привилегиями своего происхождения, бок о бок с подающим надежды выскочкой, которого приняли как родного. Это было похоже на завязку легенды, которая воплотилась в жизнь. Траун был прав. Никто не знает, что уготовано им всем в будущем. Но этому будущему Трас был готов посвятить себя без остатка, ради чести семьи Мид и славы доминации. За это и жизнь отдать не жалко.